Глава 17. С момента возвращения моей команды из Нижнего прошло уже несколько дней, а от Тунковского никакого шума. Даже подозрительно как-то. Начитавшись об этом парне, я ожидал, что, несмотря на свои обещания, хлопот он нам доставит изрядно, но нет, пока молчит. Вполне может быть, что затаил обиду и теперь будет ждать подходящего момента, чтобы вонзить нож в спину, да потом еще несколько раз провернуть внутри раны, чтобы уж наверняка. Хотя особых опасений у меня на этот счет не было. Мы еще посмотрим, у кого ножи длиннее и острее. Пусть радуется, что в живых оставили, а мог бы вместе со своими охранниками на небеса экспрессом укатить. Ну а вчера вечером я решил устроить своим грандиозную вечеринку в честь первой круглой цифры. Все-таки после удачного вояжа в Нижний компания «Ермолов и партнеры» является полноценным собственником целых 5 объектов. Стекольный завод в Рязани, мебельная фабрика в Твери, ну и вот еще 3 завода — химический, сахарный и еще один по производству подъемного оборудования. Похоже, отец Соколова был весьма хватким дельцом, интересы простирались во все стороны, предприятие на любой вкус. В общем, я посчитал, что цифра 5 в данном случае достойна грандиозной пьянки. Настолько грандиозной, что у меня сейчас голова была немного ватной. Учитывая то, что в данный момент я сидел на заднем сидении своего лимузина и направлялся в департамент, это было не очень хорошо. Во время разговора с Гринёвым лучше соображать нормально. По такому плотному трафику ехать мне еще около часа, надеясь, что к тому моменту, пока доберусь до места, полностью приду в норму. Что-то быстро меня аншеф на собрании нашего отряда приглашает. Могли бы дать еще пару дней поболеть. Не любит Василий Денисович, когда личный состав прохлаждается. Видимо, предвидятся новые приключения. Самое главное, чтобы опять в Шотландию не отправили. На этот раз я там точно повешусь. Второй раз переживать чувство безысходности от обычного взгляда на окружающие виды — это явный перебор. К тому времени, как мой лимузин подъехал к департаменту, я пришел в полный порядок. Так что к разговору с аншефом был готов полностью. «Держишься молодцом, Соколов», — сообщил мне Гринёв после того, как мы вошли в его кабинет и расселись на стульях. «Два пулевых ранения, а у тебя улыбка до ушей». «Так вашими стараниями, Василий Денисович, это же вы ко мне регулярно целители присылали. Вот они и сделали свою работу. Плюс ко всему, лечение самое квалифицированное. Как тут не выздороветь?» «Вот и хорошо, что ничего не болит», — порадовался за меня аншеф. «Значит, пойдешь на задание в хорошем настроении». Все-таки предчувствие меня не обмануло. На носу очередное путешествие в гости к иномирцам. Вот кто точно обрадуется, так это Тосик. Засиделся он уже в Барвихе. Несколько раз артефакты в рюкзак складывал на случай, вдруг срочно срываться придется. «Надеюсь, не в Шотландию на этот раз отправите?» — спросил я, и Минин поддержал меня понимающей улыбкой. «Нет, нужный вам портал находится в Костромском княжестве. Вот оттуда и отправляться будете», — сказал Гринёв и нахмурился. «Теперь, ребятки, шутки в сторону, и давайте посерьезнее. Задание и в самом деле ответственное, так что слушаем внимательно». «Что, даже медаль дадут?» — спросил Алексей, который серьезно бывал лишь в моменты смертельной опасности. «Обязательно», — заверил его Василий Денисович, «может быть, даже и звание очередное, если все пройдет хорошо». «Ну, а если все пройдет плохо, то вместо медалей гробы выдадут», — глядя в окно, мрачно сказал Григорьев. «Ладно, Устроили тут непонятно что. В любом случае приказы не обсуждают, а выполняют. Так что сидите молча и слушайте». Аншеф посмотрел на Екатерину. «Давай, Салтыкова, рассказывай. Соловьева, дополняй по ходу». Мы дружно посмотрели на Катю. «Только не говори, что мы зря в Эдинбург летали и в тюрьме у орков сидели», — сказал я. «Соколов, дай ей начать. Вы так до вечера здесь будете сидеть», — оборвал меня Василий Денисович. «Летали не зря, не переживай», — улыбнулась мне Екатерина и получила за это мрачный взгляд от Василисы. «Все, что нам нужно было выяснить, мы сделали. По всем имеющимся у нас данным, нам удалось вычислить примерное местонахождение чего-то, связанного с очень большим скоплением некроэнергии. Так и есть. Чем ближе мы находимся к центру узора, тем горячее становится артефакт», — сказала Василиса и потерла руку в том месте, где на заданиях у нее был браслет из камня смерти. Последний раз он был очень горячим, так что все так и есть. «Погоди, не очень понял», — тряхнул головой Минин. «О каком узоре ты говоришь? Что это за хреновина такая?» «Характерный некромагический узор, который напрямую связан с ритуалистикой», — ответила вместо нее Салтыкова. «Порталы, которые открываются по всей Земле, расположены в определенном и четком порядке, который в результате и создает этот узор. Что это дает некромантам, мы пока не до конца понимаем, но факт остается фактом. Некромагический узор никуда не спрячешь. В последнем нашем путешествии в иной мир мы это подтвердили». «Вот это вы отлично придумали, конечно», — недовольно фыркнул Илья. «Нам орки чуть голову не скрутили, а вам просто нужно было что-то подтвердить? Я-то думал, мы там чем-то важным занимались». «Григорьев, держите себя в руках», — посоветовал ему Гринёв. «Вы занимались там важным делом. Мы не можем действовать наугад и рисковать жизнями мироходцев, так что проверить это было просто необходимо. Чем больше мы знаем, тем меньше вероятность попасть в какую-нибудь задницу. Неужели я должен вам объяснять такие простые вещи?» «Нет, но мы могли там погибнуть», — немного сбавил обороты граф. «Никто и не говорил, что будет легко. Между прочим, я лично вам говорил в этом самом кабинете, что особый отдел департамента не занимается всякой ерундой, и легких заданий здесь не будет. Я очень хорошо помню, что вы мне на это ответили. Но могу напомнить вам, если в этом есть какая-то необходимость. Кстати, вы в любой момент можете отказаться от работы в нашем отделе, и вам об этом тоже известно. Так что?» Аншеф вопросительно посмотрел на Илью, который после этой речи выглядел немного смущенным. Судя по его лицу, в напоминаниях он не нуждался, и отказываться от работы в особом отделе также. «В таком случае извольте вести себя достойно», — закончил свою речь Василий Денисович и махнул рукой Салтыковой. «Давай дальше, Екатерина Андреевна». «Так вот. Благодаря этому узору мы имеем достаточно четкую информацию о предполагаемом месте так называемого центра, где находится самое большое скопление некроэнергии. Зная об этом, мы просто выбрали самый близкий портал к этому месту, и теперь нам остается только пройти через него», — радостно улыбнулась Катя, будто ей только что выдали любимое лакомство. «Ну и на месте уже выяснить, что это такое?» Пока мы размышляли над услышанным, в комнате на несколько минут стало тихо. «Все это, конечно, интересно, вот только как-то тревожно становится. Были некоторые вопросы, которые меня смущали. Насколько я понимаю, что из себя могут представлять центры скопления этой некроэнергии, вы даже понятия не имеете», — спросил я, так как этот вопрос меня весьма беспокоил. «Нет, покачала головой Салтыкова. «Наша группа будет выяснять это первой». «Бывают моменты, когда первым быть хорошо, а бывает и наоборот», — заметил по этому поводу Минин. «Вот как сейчас, например». «Ты сказала, что наша группа будет первой. Значит, есть и другие, скажем так, запасные?» «Владимир, здесь и в самом деле не все так просто», — ответил вместо нее Гринев. «Таких групп, как ваша, не может быть много. Поэтому запасные — это не совсем подходящее слово. Полный состав группы предполагает наличие в ней хотя бы одного некроманта, а в Российской империи всего два рода имеют подобный дар. Поэтому делайте выводы». «То есть таких групп две», — уточнил я. «Скорее одна, только ваша», — сказал Аншеф. «Во втором роду остались лишь 12-летний мальчишка и его престарелый дед. Как видишь, один слишком юн, а второй слишком стар для того, чтобы бегать с вами по порталам. Мальчик подает большие надежды и даже несколько раз был с подстраховкой в порталах, но пока еще слишком слаб для больших дел. Что касается отца мальчика, то он недавно погиб в одном из доменов». «Выходит, ты сейчас единственный мироходец в империи, владеющий этим даром?» — не скрывая своего восхищения, спросил Алексей. «Вот это круто, конечно». «Не единственный», — ответила ему Василиса. «Мой отец тоже был мироходцем, но сейчас вышел на пенсию. Но если ты говоришь о действующих мироходцах, тогда и в самом деле единственный». «Что-то не очень красивая математика выходит», — сказал я. «Получается, что нам нужно Соловьеву беречь от любого шороха». «Ага», — подмигнула мне Катя. «Ну, если, конечно, не хотите объяснять моему отцу, почему он должен променять скучную пенсионную жизнь на лихие приключения в иных мирах». «Ладно, с этим все понятно», — сказал Григорьев, который уже немного очухался после легкой головомойки, выписанной ему Гриневым. «Что представляют из себя эти центры, никто не знает. Приняли как факт и проехали. Но, судя по нашему последнему походу, некроманты догадываются о наших планах. Иначе как объяснить ловушку, в которую мы угодили?» «Да, кстати», — встрепенулся Минин. «Что насчет ловушек? Второй раз попадать в тюрьму я не хочу. Есть у меня подозрение, что в этом случае нам даже Тосик не поможет». «Верно, некроманты и в самом деле о чем-то догадываются. Тут ты прав», — кивнул Василий Денисович. «Поэтому госпожа Салтыкова вместе со своими учеными-коллегами разработали один очень интересный артефакт. Расскажите, Екатерина Андреевна?» «Конечно». Она активировала модуль, покопалась в недрах многочисленных меню, которых на моем приборе даже не было, и вскоре мы увидели трехмерную голограмму. Такая штука была очень похожа на тот самый артефакт с темными рунами, при помощи которого меня хотел прикончить китаец. «Темные руны?» — спросил я. «О, среди нас специалист-рунолог?» — удивленно воскликнула Катя. «Ты не перестаешь меня удивлять, Владимир. Разбираешься в рунах?» «Да нет», — отмахнулся я. «Просто... впрочем, неважно. Рассказывай про эту штуку. Насколько я понимаю, в ней заключено какое-то существо». «Все верно», — кивнула она. «И благодаря нашим рунологам нам удалось настроить артефакт таким образом, чтобы он срабатывал на той стороне. Более того, призванное существо подчиняется мироходцу, на которого настроен артефакт, и благодаря этому мы сможем получать мысли-образы. По сути, увидеть картинку на той стороне. Это исключит возможность того, что мы попадем в ловушку. Ну и кроме этого, она еще и наведет там шороху, если потребуется», — торжественно дополнил ее слова Василий Денисович. «Классная штука», — одобрил Минин. Может, на меня его настроим?» «Нет», — покачал головой Аншеф. «Он будет настроен на Салтыкову. У нее хорошо это получается, мы уже проверили опытным путем. Видимо, сказывается ее дар». Вот теперь немного полегчало. По крайней мере, риск снова оказаться в ловушке сведен к минимуму. Это хорошо. Знать бы еще, что это за центры некромагии такие. «Кроме всего прочего, вам будут выданы кое-какие новые артефакты», — продолжал нас радовать Гринев. «Сразу после того, как закончится наше совещание, вам все выдадут. Так что как-то так. Надеюсь, мне удалось вас хоть немного порадовать перед ответственным заданием». В ответ ему никто ничего не сказал. Радоваться нам или огорчаться — это лишь потом будет известно, когда все обратно на Землю живыми вернемся. Дело, похоже, и в самом деле серьезное намечается. Великое Московское княжество, Москва, Императорский академический Большой театр. В Большом давали Щелкунчика. Как раз шел второй акт, но вот герцогам Морозову, Салтыкову и Болотову было не до балета. Они сидели в буфете, пили коньяк, закусывали его бутербродами с черной икрой и обсуждали последние события. Поговорить было о чем, так как событий произошло много, и все они весьма тревожные. «Слышали, какой праздник вчера этот сучонок устроил?» — спросил Морозов, вытерев рот салфеткой после очередного бутерброда. «Арсений Борисович, поверьте, вся Москва слышала», — заверил его Салтыков, который оперся на спинку дивана и мрачно покачивал ногой. Гремело так, что в Кремле даже курантов не слышно было. «Скажете тоже», — усмехнулся Болотов. «Но вообще да, на всех новостных сайтах заметка имеется. Хороший разгон парень взял». «То ли еще будет», — нервно тряхнул бокалом Морозов и пролил на огромный живот немного коньяка. «Он еще на наших косточках попрыгает, если и дальше с такой скоростью бежать будет». «Не факт», — приподнял бровь Болотов. «До этого не допустим». «Ха, не допустим», — фыркнул Арсений Борисович, затем поставил бокал на стол и принялся загибать пальцы. «Крестова уже нет? У маркиза Унковского три завода тоже как корова языком слезала. Твери его ребятки ловко все обтяпали, никто даже толком рот не успел раскрыть. Давыдов этот, сука хитрая, как шарлатан на рынке работает. Акции туда, акции сюда, глядишь, и нет у тебя мебельной фабрики. А куда она, спрашивается, подевалась? Так вот же, в активах компании Ермолов и партнеры значится. Цирк». «Не шуми, Арсений», — нахмурился Салтыков. «Без тебя понятно, что все как-то не по нашему плану вышло. Между прочим, господа, Унковский там в Нижнем рвет и мечет. Говорит, что мы ему исполнителя какого-то слабенького дали. Компенсацию требует. Говорит, что если не отдадим деньги в тройном размере, то будет вопрос иначе решать». «Умоется маркиз», — сказал на это Кирилл Романович и закачал ногой еще интенсивнее. «Попросил помочь, мы ему помогли, а то, что без заводов остался, сам виноват. Нужно было ушами не хлопать, а безопасников себе получше набирать. Перехлопали, как зайцев. Даже странно как-то. Такое ощущение, что полных олухов себе набрал». «Всякое может быть», — согласился Андрей Денисович Салтыков. «Но я вот думаю, что не только в этом дело. Вы Гаврилу Осиповича не хуже меня знаете. Не стал бы он кого попало на работу нанимать. В большей степени здесь заслуга Верховцева, а не вина Унковского. Очень хорошо работает этот сотрудник тайной канцелярии». «Бывший сотрудник», — — поправил его Морозов. «Да нет», — покачал головой Салтыков, подхватил с общего стола бутерброд и закинул его в рот. «Такие, как он, бывшими не бывают. Они даже когда на пенсию выходят, и то успокоиться не могут. Вот как этот, например. Видал, каких ребят понабрал? На Кольцевой на Соколова напали, с двух машин стреляли, и то не смогли уделать. Водители только ухлопали, а сами, между прочим, троих потеряли. Кстати, Ворон никому после этого не звонил?» — спросил Болотов. «Я поначалу было начал волноваться, что это у кого-то из вас, господа, нервы сдали». «Да ну брось! Зачем свою голову под топор подставлять?» — спросил Салтыков. «Дураков среди нас нет. Но вот то, что у него еще враги имеются, — это хорошо. Так, глядишь, и без нашего участия его какой-нибудь хороший человек прихлопнет». «На других надейся, а сам не плашай», — пробурчал Морозов. «Или будем дожидаться, пока на горе рак свистнет? Нужно самим что-то предпринимать». «Ты бы предложил чего, вместо того, чтобы слюной брызгать», — сказал Болотов. «А то только громкими словами морды бить можешь. Где конкретика?» «Конкретика?» — хмыкнул Арсений Борисович. «Да, пожалуйста. Предлагаю хлопать Верховцева. Без него Соколов против нас даже дергаться не станет». «Он-то, может, и станет, да только сложно будет», — кивнул Салтыков. «Здесь я с Арсением согласен. Без Верховцева проще будет». «Может быть, и проще», — согласился Болотов. «Да только у Ворона к нам сразу так много вопросов появится, что затрахаемся отвечать. Нужно подумать. Крепко подумать». Он взял бутерброд, надкусил его и положил на блюдо. «Третий день аппетита нет никакого», — пожаловался он приятелям. «Черт его знает, что такое. Может, пойдем к своим барышням, балет посмотрим? Мне там в конце второго акта мелодия одна нравится. Хочу послушать». «А Верховцев?» — спросил Морозов, глядя на Болотова поверх бокала. «Я же сказал, думать надо. Так что подумаем, Арсений. Хватит жрать, вон какое пузо уже отъел. Пошли балет смотреть».